ни разу. Так вот, этот плохой человек, этот Мартен, он был чародеем, как Мерлин. Там, откуда ты, знают про Мерлина? Мерлин, король Артур и рыцари круглого стола, сонно пробормотал Джейк. Стрелок почувствовал, как по телу прошла неприятная дрожь. Да, твоя правда, за правду спасибо. Артур Эльд, я был совсем маленьким, но мальчик уже уснул, сидя, аккуратно сложив руки на колени. Джейк! Да? Казалось бы, самое обыкновенное слово, но когда мальчик его произнес, стрелку вдруг стало страшно. Но он этого никак не показал. Когда я щелкну пальцами, ты проснешься. И будешь бодрым и отдохнувшим. Ты понял? Да. Тогда ложись. Стрелок достал кисет и свернул себе папироску. Его не покидало гнетущее ощущение, что чего-то не хватает. Он попытался понять, чего именно, и после усердных раздумий наконец сообразил. Исчезли это сводящее с ума ощущение спешки и страх, что в любое мгновение он может сбиться со следа, что тот, кого он так долго преследовал, скроется навсегда и останется только бледнеющий след, ведущий никуда. Теперь это чувство пропало, и постепенно стрелок преисполнился непоколебимой уверенности, что человек в черном хочет, чтобы его догнали. Остерегайся того, кто прикидывается хромым. И что будет дальше? Вопрос был слишком расплывчатым для того, чтобы вызвать у стрелка интерес. Вот Кадберта он точно бы заинтересовал, причем живо заинтересовал. И он бы наверняка выдал по этому поводу неплохую шутку. Но Кадберта больше нет. Как нет и рога судьбы. И теперь стрелку только и остается, что идти вперед. А ничего другого он просто не знает. Он курил и смотрел на парнишку и вспоминал Кадберта, который всегда смеялся, так и умер, смеясь. И Корта, который вообще никогда не смеялся. И Мартена, который изредка улыбался тонкой и тихой улыбкой, излучавшей какой-то тревожный свет. Точно глаз, открытый даже во сне. Глаз, в котором плещется кровь. Еще он вспоминал про Сокола. Сокола звали Давид, в честь того юноши, с прощой из старинной легенды. Давид, и стрелок в этом ни капельки не сомневался, не знал ничего, кроме потребности убивать, рвать и терзать, еще наводить ужас. Как и сам стрелок, Давид вовсе не был дилетантом, он был в числе центровых, ведущих игроков. Разве что в самом конце уже нет. Внутри все болезненно сжалось, отдаваясь пронзительной болью в сердце, но на лице у стрелка не дрогнул ни единый мускул. И пока он смотрел, как дымок от его самокрутки растворяется в жарком воздухе пустыни, его мысли вернулись в прошлое. Белое, безупречно белое небо. В воздухе запах дождя. Сильный, сладостный аромат живой изгороди и распустившейся зелени. Конец весны. Время новой земли, как его еще называли. Давид сидел на руке у Кадберта. Маленькое орудие уничтожения с яркими золотистыми глазами, устремленными в пустоту. Сыромятная привязь, прикрепленная к путам на ногах у сокола,